Хижина находилась достаточно далеко от вершины холма, чтобы до нее не долетали порывы холодного ветра, который дул практически постоянно от первой жатвы до широкой земли. К вершине вела узкая тропа. Под лунным светом она превратилась в серебряную дорожку. Старуха, тяжело дыша, поднималась по ней, седые космы торчали во все стороны, старые бедра ходили из стороны в сторону под черным платьем. Кот держался в ее тени, изредка хрипло мурлыкая. На вершине ветер подхватил волосы Рия и отбросил к затылку. Он же донес до ее уха ноющий шепот червоточины, которая добралась до дальнего края каньона молнии. Этот звук многие старались не замечать, а вот ей он нравился. Резко осы он напоминал колыбельную. Над головой плыла луна, а тени на ее сверкающей поверхности складывались в лица целующихся влюбленных, если верить дуракам, что жили внизу. Обычные люди видели разные лица или лицо каждое полнолуние, но старая карга знала, что лицо на луне только одно – лицо демона, лицо смерти. Она же давно не чувствовала себя такой живой. «О, мой красавчик!» – прошептала она и коснулась замка скрюченными пальцами. Красный отсвет появился под ладонью, что-то щелкнуло. Тяжело дыша, словно ей пришлось долго бежать в гору, Рия поставил ящик на землю и открыла его. Розовый свет, слабее, чем от целующейся луны, но куда как прекраснее, вырвался из ящика. Коснулся старческого лица, склонившегося над ним, и на мгновение превратил его в лицо юной девы. Масти принюхался, вытянул шею, прижал уши к голове, старые глаза заблестели розовым светом. Рия мгновенно заревновала. «Отвали, дурашка! Таким, как ты, делать тут нечего!» И отпихнула кота. Масти подался назад, зашипел, как закипающий чайник, отошел к скале, торчащей к небу на самой вершине, и уселся в ее тени. В ящике лежал хрустальный шар. Именно его наполнял розовый свет. Он пульсировал, словно биение умиротворенного сердца. «О, моя прелесть!» прошептала она, поднимая шар. Розовое сияние, как капли дождя, оросило ее лицо. «Как ты прекрасен!» Внезапно розовый цвет внутри шара сменился алым. Она почувствовала, как шар завибрировал в ее руках, словно мощный мотор, ощутила влагу между бедер. Ее охватили желания, о которых она и думать забыла. Вибрация стихла, цвет поблек. И тут из розовой дымки появились три всадника. Поначалу она подумала, что это те самые люди, что привезли ей кристалл, Джонас и два его спутника. Но нет, эти были моложе, моложе даже Дипейпа, которому не исполнилось 25. У того, что скакал слева на луке седла, она видела череп какой-то птицы. Как он туда попал? Зачем? Потом этот всадник и тот, что скакал справа, ушли в тень. Так уж распорядился магический кристалл, оставив только одного, центрального. Джинсы, сапоги, широкополая шляпа, скрывающая верхнюю половину лица, уверенность и легкость, с которыми он сидел на лошади, подсказали ей «Стрелок», скачущий на восток из внутренних феодов, возможно, даже из самого Гилеада. Но даже не видя верхней половины лица, старуха знала, это же совсем ребенок. Не видела она и револьверов на его бедрах. Однако предположила, что едва ли он отправился в путь без оружия. Если бы она могла все получше рассмотреть. Она поднесла хрустальный шар к лицу, прошептала. «Подъезжай ближе, красавчик. Еще ближе». Она не знала, что за этим последует. Скорее всего, ничего. Но внутри темного круга, образовавшегося в кристалле, фигура надвинулась на нее. Очень медленно, словно лошадь и всадник преодолевали сопротивление воды, а не воздуха. Она увидела трепыхание стрел за спиной всадника. А на луке седла место черепа занимал боевой лук. По правую сторону седла, где стрелок вез бы ружье в чехле, она увидела копье. Он не из древних, она поняла это по его лицу, но не с внешней дуги. «Так кто же ты, лапочка?» – прошептала Рия. «И как мне тебя узнать? Ты так низко надвинул шляпу, что я не вижу твоих божественных глазок. Ну чего же ты так низко ее надвинул? Может, по лошади? Или по... Брысь, Масти! Брысь, не мешай мне!» Коту надоело сидеть под скалой, и он, мяукая, кружил между ее раздутых артритом лодыжек. Когда старуха дала ему пинка, масть отступил на шаг, чтобы тут же двинуться к ней, глядя на нее залитыми лунным светом глазами и все так же протяжно мяукая. Рия пнула его вновь, без особого результата, как и в первый раз, вновь смотрелась в хрустальный шар. Лошадь и заинтересовавший ее всадник исчезли. Вместе с розовым светом. Она держала в руках обычную стекляшку, отражающую лишь свет целующейся луны. Налетел ветер, обтянул платьем старушечье тело. Масти, пинки его нисколько не устрашили, вновь оттирал лодыжки своей хозяйки, беспрестанно мяукая. «Видишь, что ты наделал, блошиный мешок? Свет ушел, ушел в тот самый момент, когда я...» И тут она услышала какие-то звуки, доносящиеся со стороны проселка, ведущего к ее хижине, и поняла, почему встрепенулся Масти. Она слышала пение. Она слышала девушку. Та пришла раньше назначенного срока. Скорчив злобную гримасу, старуха не любила, когда ее заставали врасплох. И этой крошке предстояло заплатить за доставленное неудобство. Она наклонилась и положила хрустальный шар в ящик, выложенный внутри набивным шелком. Шар лег в выемку, как яйцо, поданное на завтрак его светлости ложится в подставку для яиц. А со склона холма, пусть и от самого подножия, чертов ветер дует не с той стороны, а то она бы засекла девушку еще раньше, доносилось пение. И с каждой секунды оно становилось все громче. «О, любовь, беззаботная любовь! Что же мне теперь делать, беззаботная любовь?» «Я тебе покажу беззаботную любовь, паршивая девственница!» — пробормотала старуха. Она чувствовала резкий запах пота под мышками, хотя в другом месте влага уже высохла. «Придется тебе заплатить за то, что являешься к старой Ре раньше времени! Я об этом позабочусь!» Она провела пальцами над замком, но тот не защелкнулся. Должно быть, она слишком торопилась, открывая замок, вот что-то внутри сломалось. Глаз и девиз, казалось, смеялись над ней. «Я вижу, кто открывает меня». Она все могла поправить в мгновение ока, но сейчас у нее не было даже этого мгновения. «Назойливая сучка!» — вырвалась у старухи. Она повернулась на приближающийся голос, уже почти пришла, на 45 минут раньше. Она силой прижала крышку к ящику. С душевной болью, потому что шар вновь начал оживать, наполняясь розовым светом. Но времени у нее не осталось. Потом, возможно, после того, как уйдет эта девушка, из-за которой совсем потерял голову Торин, этот старый кобель. «Напомни, что ты должна сдержаться и не причинить девушке вреда», — предупредила она себя. «Помни, что та пришла сюда по его требованию. Во всяком случае, она и не из тех девиц, что слишком широко раздвигали ноги, а теперь удивляются, что парни не выказывают желания жениться. Этот Торин присмотрел для себя. О ней он думает, когда его старая корова жена засыпает, и он вновь может вдоволь подоить себя. Эта девушка Торина, а на его стороне и закон, и сила. Более того, то, что лежит в ящике железного дерева, принадлежит человеку Торина. А если Джонас узнает, что она заглянула в ящик, что она воспользовалась...» Нет, пока опасаться ей нечего. Тем более, что ящик находится у нее, не так ли? Она зажала ящик под мышкой, свободной рукой подобрала юбки и побежала по тропе к хижине. Она еще могла бегать, если возникала такая необходимость, хотя мало кто в это верил. Масти не отставал от нее ни на шаг, подняв хвост трубой, а лишние лапы болтались из стороны в сторону.